Глава 15. Рэй. На следующий день командор отправился в городскую поликлинику. Он уже постепенно начал привыкать к срединному миру и к этому суетливому и шумному городу. Сейчас Рэю даже показалось забавным, что в первый вечер, когда он только попал сюда, все было в диковинку. На улице он даже пытался узнать у патрульных, кто управляет светофором, за что его задержали и доставили в участок, приняв за сумасшедшего. Многое за это время прояснилось, хотя Рэй до сих пор еще толком не понял, как работает электричество и с помощью чего перемещаются автомобили на дорогах. В жизни командору доводилось увидеть много чудес Средиземья. В Ливании он однажды наблюдал, как с неба вместо дождя падают лягушки и змеи. В южных землях встречал летающих над землей архимагов, выпускающих из пальцев огненные молнии. В Латакии, при дворе императора Виллиса, придворные держали огромное чудовище Киониса, пышущего из ноздрей огнем, как драконы древности. У монстра было необыкновенно мощное тело, задние лапы толщиной с дерева и громадная голова со страшной пастью и большими белыми клыками. Архимаги хотели заставить чудовище служить Виллису, но однажды кто-то из придворных слуг сильно разозлил Киониса. Зверь в ярости разорвал мощные цепи, разнес в руины почти половину дворца и растоптал не менее 20 придворных и стражников. Когда бедные жители города попрятались в подземелье, Кионис, злобно рыча, унесся назад в дремучие латакийские леса. Даже в Ламарии простая прогулка в незнакомом лесу могла иногда обернуться трагедией, если на пути повстречаешь тролля или пещерного медведя. Даже парочка злобных диких псов могла доставить большие неприятности. Рэй вспомнил, что вчера тоже встретил двух злобных двуногих псов возле пруда. Впрочем, неприятности скорее доставил он одному из них. Да, похоже, в срединном мире опасных чудовищ не было и в помине. Или командор пока еще просто не встречал их на пути. Когда Рэй вошел в просторный холл поликлиники, то сразу увидел возле стеклянного окошка Инну Витальевну. Она обернулась и тоже сразу узнала недавнего пациента. «Сергей Витальевич Рябцев? Ну, как ваше самочувствие?» «Я в полном порядке», – кивнул Рэй. «Хочу сегодня закрыть больничный». Женщина удивилась. «С вами точно все в порядке?» «Да». Рэй сделал шаг вперед и поднес правую ладонь к груди. «Спасибо вам от всего сердца. Вы приютили и помогли мне. От всей души я желаю вам долгих дней и счастливых ночей». Люди возле стеклянного окошка стали удивленно оборачиваться. Инна Витальевна тоже слегка покраснела. «Сергей Витальевич, пройдемте в 206 кабинет к доктору. Он закроет вам больничный лист. Хотя, пойдемте лучше вместе, а то там очередь». Женщина провела Рэя в кабинет к врачу и, пожелав доброго здравия, быстро удалилась по своим делам. Молодой лекарь, который осматривал Рэя еще в первый вечер, задумчиво постучал ручкой по столу. «Вообще-то, по-хорошему, вам бы еще немного побыть на реабилитации. Все же амнезии – это не шутки. Может, даже нужно обследоваться в вашем окружном военном госпитале. Я слышал, там хорошую аппаратуру недавно завели». «Я полностью здоров, мой добрый друг», – улыбнулся командор. «Как меч ржавеет в ножнах, так и ратный человек быстро сохнет без боя. Мне пора возвращаться на службу». «Ну хорошо, я закрою вам больничный лист, но только... через 3-4 дня обязательно снова придите на консультацию. Заодно сделаем и повторную энцефалограмму. Сегодня просто у нас аппарат не работает, а вообще, я смотрю, вы посвежели, все рефлексы в норме. Может, и вправду это была временная амнезия, связанная с эмоциональной неустойчивостью». Лекарь быстро что-то написал на листке и протянул молоденькой девочке в белом халате. «Света, сходи в 10-й и оформи больничный. А вы, Сергей Витальевич, пока можете подождать в коридоре», – улыбнулся доктор. «Всего вам наилучшего». По дороге домой командор зашел в парк и задумался. Еще с самого утра его начали одолевать сомнения. Хотя Рэй Кларк знал, что сомнения и нерешительность попутчики проигравшего полководца, командор за эти дни довольно много читал, да и сосед в больнице много рассказывал ему об армейской службе. Однако слушать рассказы и читать – это одно, но как вести себя на службе, чтобы не показаться чужаком и не выдать себя с головой? Рэй заметил, что Марина по вечерам иногда сидит у большого стеклянного ящика телевизора и наблюдает, как там на экране разговаривают люди, ездят на автомобилях и даже целуются. В срединном мире это называется фильмы. Пожалуй, и ему нужно было посмотреть подобный фильм только о военной службе. Когда командор вернулся, Алеша уже был дома. Он смотрел по телевизору, как под музыку пел какой-то странный волосатый менестрель, слегка подтанцовывая, будто портовая шлюха. «Алеша, зачем ты смотришь эту гадость?» – нахмурился командор. «Настоящий мужчина никогда не оденет такие обтягивающие штаны и не станет танцевать, как блудница». Мальчик сразу сменил картинку на телевизоре, и на этот раз замелькали кадры гоночных автомобилей. Командор присел на диван. «Я хочу посмотреть какой-нибудь военный фильм. Можешь отыскать для меня?» Алеша несколько раз сменил картинки. «Да, днем и смотреть толком нечего. У нас же кабельного-то нет. Хотя, во, грозовые ворота идут. Ну ты этот фильм уже раз 5 смотрел». Командор увидел на экране строй солдат в камуфляжах и военную технику на заднем фоне. «Оставь!» – кивнул Рэй. «Это как раз то, что мне нужно». «Пап, а мы тренироваться сегодня будем?» «Обязательно. Только чуть позже». «Я тогда к Валерке пока схожу. Все равно кино еще долго будет идти». «Хорошо, иди», – кивнул командор, с интересом вникая в сюжет фильма. Когда он досмотрел до конца, то понял, что эта история оставила странное ощущение. С одной стороны, он увидел воочию, как общаются между собой солдаты и офицеры, как управляются с оружием и какую форму носят в здешней армии. Но Рэй так до конца и не понял, почему в конце фильма подразделение солдат отправили практически на убой, если в российской армии имелось такое сильное оружие, как реактивная артиллерия и боевые истребители. Слишком много напрасных жертв. И кто и за что воевал на этой странной войне, тоже показалось непонятным. Командор задумался. А ведь если на чистоту, то и ему приходилось посылать солдат на убой. Пару раз посылая боевые подразделения на территорию врага, он знал, что они уже не вернутся. Знали это и отважные командоры, ведущие воинов. Они выманивали врага из укрытия. Такая тактика называлась сложной атакой. Растянуть и ослабить цепь вражеской армии, чтобы после ударить всей основной мощью. Десятки раз и он мог погибнуть в бою. Командор никогда не прятался и всегда сражался на переднем фланге, даже когда был тысячником. Только когда он уже стал командором легиона, отдавал приказы из арьергарда. Кодекс запрещал полководцам быть в бою в первых рядах. Но сейчас Рэй Кларк думал даже не об этом. Вчера, просматривая книги, он случайно нашел несколько цветных маленьких картинок с Сергеем Рябцевым в молодости. На одной картинке Сергей только закончил военное училище и стоял вместе со своими боевыми товарищами. Открытое лицо и счастливая улыбка выдавали в нем человека искреннего и незлобного. Были еще несколько картинок возле боевых машин с молодой супругой и совсем маленьким Алешей. Везде Рябцев открыто улыбался. Похоже, он и вправду был хорошим человеком. Но почему архимаг выбрал именно Сергея на роль жертвы? Почему именно его? Командор начал понимать, что проявил малодушие, подставив другого человека. Почему он решил, что его жизнь 100 крат важнее жизни этого Сергея Рябцева? Только боги могут решать людские судьбы. Боги, а не люди и не архимаги. Теперь Рэй Кларк будет молиться всем богам, чтобы этот Сергей Рябцев выжил в опасных землях Ламарии. А поскольку от архимага пока нет никаких новостей, то Рябцев еще наверняка жив. В комнату вошла встревоженная Марина. Командор вздрогнул, он даже не слышал, как она вошла в квартиру. «Сергей, возьми телефон!» – женщина протянула мобильный. «Твой сослуживец! Толик Прохоров звонит!» Рэй взял телефон, слегка волнуясь. Впервые в жизни он разговаривал по мобильному. «Да». «Серега, ты куда пропал?» «Я дома». «Ты больничный закрыл?» «Да, завтра возвращаюсь на службу». «Завтра у нас стрельбы, я за тобой в 7 заеду. До обеда как раз и стреляемся». «Хорошо», – кивнул Рэй. Когда в трубке послышались короткие гудки, он повернулся к супруге. «А где моя военная экипировка?» Марина печально вздохнула и показала на шкаф в прихожей. Утром командор быстро позавтракал и вышел из подъезда. Ему очень понравилась новая военная экипировка, особенно довольно удобные военные высокие ботинки на тесемках. На улице он осмотрелся вокруг, и тут же из окна серой машины на площадке показалось хмурое лицо темноволосого мужчины. «Сергей, поехали! Лысого еще нужно забрать!» Рэй быстро подошел и, приоткрыв дверку, сел на заднее сиденье. «Здравия желаю!» «Здорово!» – кивнул лейтенант Прохоров и протянул рыхлую ладонь. «Готов к бою?» «К бою?» – удивился командор, пожимая руку. «Ты чего это такой напряженный, Рябцев?» – удивился водитель. «Серьезный, как никогда!» Автомобиль выехал со двора и помчался по проспекту в сторону выезда из города. «Давай колись, Серега! С чем на больничном лежал? Опять перепил?» «Нет, у меня была временная амнезия, но сейчас уже все хорошо». «Блядь! Сергей, 4 года тебя знаю, а к твоим шуткам все никак не могу привыкнуть. Он лысый, нас на остановке уже ждет». Прохоров остановился возле зеленой остановки, и в салон быстро сел худощавый молодой лейтенант. Он молча пожал руку водителю и после Сергею. «Лысый, ты вчера не бухал в своей общаге?» – улыбнулся Толик. «А то опять руки будут трястись, и все показатели нам испортишь». «Не, меня как череп поймал месяц назад. Я вообще завязал. Он так и сказал, еще раз увижу на службе в таком виде, точно Глинскому доложу. Не видать тебе тогда ни квартиры, ни третьей звездочки». «Ну, значит, сегодня и за нас отстреляешь. Ты молодой, глаз у тебя зоркий, рука твердая. Правда, наверняка мозолистая», – рассмеялся Толик. «Ты же у нас холостой!» «Да я девок меняю каждую неделю. У нас же напротив общага технологического колледжа», – пробормотал лейтенант и снял кепку. Командор заметил, что ты вправду лысый. Не бритоголовый, а именно лысый. Странно, ведь парню на вид не больше 26. «Баб тренькаешь? Это хорошо. Только, наконец, намотай. Не забывай Антошку одевать». «Да ну нахер! Не люблю я запах жженой резины», – усмехнулся лейтенант. Вскоре машина пересекла мост, немного проехала по пересеченной дороге, и вдалеке, в степи, уже показался полосатый шлагбаум. «Ни хера мы первые не успели», – лейтенант показал вперед. Возле кирпичного здания остановился зеленый грузовик с будкой, и оттуда дружно высыпали бойцы. «Слонов из Лебяжки привезли», – кивнул Прохоров. «Эти быстро отстреляют, им только по 10 патронов дают». Автомобиль проехал под поднятым шлагбаумом, возле которого скучал мордатый уволень с автоматом и приблизился к кирпичному зданию. «Мужики, пойдем пока у леса еще чаю погоняем», – предложил Толик. «Вы идите, я пока здесь осмотрюсь», – кивнул командор и направился под навес, где возле стола собрались молодые бойцы. Усатый краснощекий капитан что-то громко рассказывал воинам. Рэй встал в задних рядах и прислушался. «Поскольку вы первый раз на стрельбах, я для начала немного напомню устройство автомата Калашникова. Ствольная коробка со стволом служит для соединения механизмов автомата и обеспечивает закрывание канала створа затвором и запирание затвора. Сам же затвор служит для досылания патронов в патронник, а возвратный механизм для возвращения затворной рамы в переднее положение. УСМ предназначен для спуска курка с боевого взвода и проведения автоматической или одиночной стрельбы». Капитан внимательно осмотрел новобранцев. «Михаил Калашников в свое время действительно изобрел уникальное оружие. Простое, но довольно надежное. Автомат легко разобрать, почистить, и он опять готов к бою. Кстати, может кто-нибудь из вас быстро разобрать и собрать автомат?» Вперед вышел высокий худощавый брюнет. «Товарищ капитан, я разбирал и собирал в школе на ОБЖ за 54 секунды». «Вперед!» – кивнул офицер. Паренек подошел к столу и сосредоточился. «Погнал!» – рявкнул капитан. Командор с трепетом наблюдал за быстрыми движениями парнишки. За считанные секунды он полностью разобрал оружие, разложив все части на столе, и тут же приступил к сборке. Его руки все делали быстро и точно. «Готово!» – выдохнул боец. Капитан тут же взглянул на часы. «Ровно минута! Отлично для новобранца! Получишь сегодня лично от меня еще 15 патронов. Но наши бойцы разбирают и собирают автомат за 40 секунд. Так что, воины, стремитесь к такому результату. Поверьте, в бою это может очень сильно пригодиться». Капитан кивнул на учебный полигон. «Сержант, веди первый взвод на позицию». Когда бойцы отстрелялись, настала очередь офицеров. «Мужики!» – улыбнулся усатый капитан. «На 15 патронов! Лимит!» После того, как отстрелял лейтенант Прохоров, к настилу подошел командор. Он с благоговением и осторожностью взял в руки автомат. Вот оно, оружие срединного мира, разящее и смертоносное. «Наше дело — стали свинец». Рэй уже больше часа внимательно наблюдал за стрельбой бойцов и потому без труда разобрался, как управлять с автоматом. Он прилег, прижал приклад к плечу и прицелился в фанерную ростовую мишень. «Огонь!» — гаркнул капитан. Командор перевел режим стрельбы на одиночный. Во время выстрелов дуло неожиданно ушло вверх, и пули просвистели выше края мишени. Рэй остановился и перевел дыхание. «Товарищ старший лейтенант, соберитесь!» — нахмурился капитан. «У меня даже новобранцы лучше отстрелялись. Берите немного ниже!» Командор немного опустил дуло и нажал на курок. Пули, не долетев до мишени шагов 10, чуть взрыхлили фонтанчиками землю. «Серега, ты что, с будунища?» — усмехнулся сзади Толик. «Сколько у меня еще патронов?» — спросил командор. 8 осталось!» — ответил капитан. «Отдохните пока!» Он оглянулся и окликнул белобрысого лейтенанта. «Лесков, иди-ка сюда!» Когда офицер подошел, капитан кивнул на другой автомат на стойке. «Покажи!» «Алексеич, да я лучше по маджахедам постреляю. По чуркам любой душара и так попадает. Сначала по чуркам». Лейтенант кивнул, прилег на настил и несколько раз выстрелил, при этом он даже почти не целился. «Рябцев, возьмите бинокль и посмотрите на мишени!» Командор взял со стойки бинокль. Все пули кучно вошли в темный маленький круг посередине. Только одна ушла чуть левее. Капитан что-то щелкнул под столом, и тут же на полигоне показались фанерные мишени с изображением бородачей в камуфляжах. Белобрысый стрелок лихо сбивал одного за другим. Он произвел 8 выстрелов, быстро поворачивая дуло автомата, и даже ни разу не промахнулся. «А ты сегодня в ударе, Лесков!» — усмехнулся капитан. «Ну, давай! Покажи свою коронку с пистолетами! Я же вижу, у тебя аж слюнки текут!» Лейтенант широко улыбнулся и посветлел. Он кивнул и быстро сбегал в зеленый вагончик, а вернулся уже с 2 пистолетами в руках. «Алексеич, включай 4-ю скорость!» — кивнул стрелок. Фигурки бородачей на полигоне стали появляться быстрее. Мало того, они отклонялись то вправо, то влево, делали движения вперед и тут же назад, а иногда даже имитировали наклоны. Стрелок не стал ложиться на настил, он вытянул обе руки и начал стрелять поочередно. Сейчас он напоминал яростного громовержца, который разил врага направо и налево. Гильзы только успевали отлетать, а фанерные фигурки падали одна за одной, хотя один раз стрелок все же промахнулся. Когда патроны в обоймах закончились, он за считанные секунды перезарядился и поразил оставшиеся двигающие мишени. Завалив последнего фанерного бородача, лейтенант опустил оружие и, вытянувшись в струну, повернулся к капитану. «Лейтенант Лесков стрельбу закончил!» «Молодец!» — усмехнулся капитан. «Кое-чему ты и правда научился!» Командор вернулся к автомату. На этот раз он решил не торопиться и стрелять прицельней. Оружие в его руках действительно стало намного податливее. Еще 2 выстрела ушло в молоко, но оставшиеся пули все же угодили в мишень. Не в центр, но все же прошли край мишени. «Ну вот», — улыбнулся капитан, — «это совсем другое дело». Командор привстал и вернулся на исходную позицию. «Старший лейтенант Рябцев стрельбу закончил». После того, как отстрелялся молодой лейтенант, который ехал с ними в машине, командор вновь подошел к начальнику стрельбища. «Товарищ капитан, разрешите еще пострелять?» «Ладно», – пожал плечами офицер и обернулся к белобрысому стрелку. «Лесков, принеси старшему лейтенанту еще один магазин».